Сёння ў нас 28 студзеня 2012 года. І тут Алесь Былойчык, Дмітрий Царцалка, Віталь Станішэўскі, Всеволод Чорны, Лаць Кошченко. Так, ну сёння Мене папорожна, гэта я ўжо пусціць. За год. А не пазней. Так, я прапаную пачаць з таго, што мы папярэднім разам абмяркоўвалі ўжыванне англійскіх тэрмінаў. Тут проста трэба прачытаць. Вот это самый початок другой стрелки. Это низ первый. Ну, низ первый там просто... А, ну там низ первый. Тут приклады из книг, из Википедии, дальше российской. То, что они там больше-меньше уживают, и из этого больше-меньше обкатано уже в литературу. И даже не только в российской, так. И в европейских так само они уживают, ненавидят вот это ангельское скороты. А, ну, то, что больше... И, конечно, и латинка им простей, да. Про нам все, но их ничего изменировалось. Чекайте, что значит латинка простей? Я маю на увазі, што ў Європі лацінку выкарыстоўваюць, таму ім прасцей гэта інтэграваць у... Это называецца трансплантацыя. Трансплантаваць. Але, ну, вось, ага. Расійская, прынамсі, і украінская таксама яны робяць... Ну, украінскіх, правда, мала вельмі этой самой літаратуры, але яны пішуць гэта таксама. Ну, вось, гэта літаратура такая менавіта спецыфічная, это быў для... программеров. Ну, я думаю, на пункт инт и всяких этих типов известных, я думаю, надо нема чего и думать. Так, вот. Их перекладать нема сенсу, сами назвы возьмите. Тут просто приклады уживания. Пытание... У сенса назвы. Ну, инт перекладать. Ну, инт ну, это... Ну, что это не говорится? Это просто лишба некая целая. Кольки там? Там. Кольки там байтов? 8? Ну, по-разному есть. Там. Ну, вот. Нуля было. Я памятаю, что у Паскаля это не то самое, что у 4 миллиардов. Так, там это разные форматы, их там штук на минус 4 только из этих целых лишь было. Там еще есть 3. Так что инт, ну, как бы целый, ну, сенсу, не только инт. А саму назву перекладать сенсу немає абсолютно. Потому что у нас не знойдется 4 варианта назвать слово целое. По-перше, не знойдется, а по-другое, сразу значно губляется сенс. Тому выживаются с таким чином. Ці можем мы так само вот так уживать? Уживать мы можем, не зрозуміло, какая наша функция. Наша функция сказать, что бэк... у створения терминологии. Я думаю, что мы повинны хотя бы допустить основание кириллической записи. Олег, это... Это никому не потребно. Это выживание миновито вот для... Вот мы с этого и починали. Тут выживание миновито не для корыстальника, а так... Такое вельми специфичное, техничное, некий текст. Ну, коли я размова про мову программования, то, конечно, там внутри ничего не перекладывается, само собой. Так. То есть, я до чего веду? То же самое лубэк. Но не термины одинаковые. Это не терминология, так, это фактично... Межи уживания белорусской мовы у таких текстов. Ну, и таким чином мы как бы обмежевываем уживание. Яно обмежуется и без нас. Чому мы повинны это регулировать? Единое, что мы можем регулировать, можем пропоновать освоение. Пропоновать таки мы можем до некоторой межи. Мы повинны циком вызначить, что мы можем уживать, что нет. Например, слово кляса на ось знову ж таки, знову-таки програмерська, не використовується у, ну, у лікальному, в цьому самому, мовний простор. Тобто він так ляса, по-російську клас, по цьому самому, ну, так, більш-менш там. І... Вот. То, во, наприклад, я не розумію, що він зі сповідає в математичних текстах, да? Ну, ось гляді. У математичних текстах використовуються там ніякі назви, там перекладаються там трикутник, там є ще нічого, да? З одного боку. З іншого боку. Ну так геометрично. Ну, з іншого боку. Так, син, синус, логарифм ніхто не спробує перекласти. А вони позначаються менавіто ось, ось так. Так він має... Він позначається так, це не значиться... Це умовне обозначення. Ми можемо вже записати і слово синус кирилічно повним словом. Це як лічба. Це ми лічбами обозначаємо 1, 2, 3, 4. Це не значиться, що ми з мови своєї викинули лічебники. И оно есть у нашей мови. Это слушное, это иероглифичное выкористание. И оно может быть вовгуле не литерным. И оно может вовгуле не из графемов. Могут быть разные значки, логотипы и так далее. Мы их не выкидаем. Але, коли мы уже звертаемся до мовных сродков, чисто мовных, ну, может не так сказал, литерных сродков, графемных сродков, то нам і треба ними користатися. А от гэты фрагментик, гэты імплант, ми можемо розглядати виключно як пазалітерну конструкцію. Нам не важно, як яно. Яно має, ну ти ж розумієш, що часом записи робляться, ну, наприклад, там знаки, логічні знаки. І вони так само магчимі у математичному записі, у неяким записі програмування. Ми ж їх не розглядаємо як якби знак, то есть на собі зглядача фонетичного. А літера промовляє до фонетичного боку слова. Тому я хоча б за то ніяк це не регламентувати, не брати на собі цієї відказності. Але з іншого боку, при необхідності, ми можемо сказати, що при необхідності слово любой довжини фрагмент тексту може бути репрезентований англіцизм, ці французьке слово. Ми навіть гэта можемо не регламентувати. Любий латинографічний запис, ми повинні пропонувати його кирилізацію. Вот, вот у гэтым наша лінгвістична задача. А регламентувати такі вже речі, я думаю, що... Все, що ми можемо так поставити питання, всі терміни, які ми не включили у словник, можуть існувати у білоруській просторі у вигляді інтернаціоналізму, які використовуються в ангельській мові, бо ангельські слова, частка з них вже інтернаціоналізми, дякуючи тому, що інтернаціональною зробилася увогуле ангельська мова у сфері інформатики. Ось. Але пропонувати, так скажем, все, що ми, все, чому ми даємо переклад перекласти, все, чому ми не даємо переклад, дати можливість просто, ну, коли хочеться, от таку скласти інструкцію, яка дозволяла б любий лацинографічний запис ніяким чином кирилізувати і робити фактом літерного письма уже з глядача білоруської мови, улічуючи, що офіційна білоруська мова лічиться однографічною, не двуграфічною, ну, в відрозненні від сербської, наприклад. Я б у гэта вот не лез, што мы будзем цяпер зацвярджаць, якія спалучэнні мы будзем лацініцою пісаць. Нет, без нас гэта ўсё адбудзецца. Мы можам сказаць толькі тое, што мы не ўлучылі ў слоўнік. Вось, можа выкарыстоўвацца... Нейкую мяжу мы будзем пазначаць, ці просто што не ўлучылі? Як ты ўяўляеш гэтую мяжу? Сам факт уключэння ў слоўнік... Мы позначили, что есть, что мы полечили максимум выкористовывать у корестальника, у апелляции до корестальника у нашей родной мове. Все, что мы не апеллюем до корестальника чин, а апеллюем до специалистов, позбавлено сенсу. Ну, как бы вот это сформулировать. что мы усведомляем то, что белорусская мова не может занять у своей просторы информатики. И тому наша задача пропоновать корыстальнику термины у родной мове, наибольш часто, с якими яны могут реально сутыкнуться при корыстальне технікаю компьютерную. Ну вот, видать, и все. Вельми адресу цвероза поставить свою задачу. А уже не к межу вот так окресливать, что мы будем подавать эти 200 тысяч терминов, которые могут застаться, с якими корыстальник николи не сутыкнется. Сутыкнется, но будет обновленная версия у идеале нашего словника, так? И коли некое слово новое всплывет, я нового вогуле нас не попытавшись оно всплывет. Ты же разумеешь, что наша возможность уплывать на ситуацию... Ну, вельми обмежевание. Добра, то это застается перекладчиком на так, так, угу. Так, яны сами хай вызначаюцца, не спрабаваць, як мы об гэта спатыкаемся. Людзі вельмі зацікаўлены ў беларусізацыі, то спотыкнуться об этой остатне. Ну, например, для медийных еще с давних часов, ну как с давних часов, я еще у Тарашкевича, а потом Станкевич это развил. Ну, например, назвы друкованных там у всяких газеты, часописы не перекладаются, а они подаются або адаптуются фонетично, графично, або подаются латиницы. Вот. Это еще в 21-м годе было сформулировано. Уяви себе. И мы теперь бачим расцвет такой ситуации, когда это просто. BBC пишут латиницу и конец. И с ВВС совпадает. Вот. Але, ну это уже есть такие складанные моменты, это уже іншая песня. Але завсёды есть вот гэтая межа. И никто не спрабуе у межах кодификационных працаў гэта регулировать. Это немагчыма регулировать. Вот новая редакция вот вышла орфографии, так, и пунктуации, правил орфографии и пунктуации. Не завсёды правил. А чому не правил, а? Это ніякий рот, можна і повну форму развіць. Вось. Яны не замахнуліся на гэта ані. Бо яны не могуць гэтага, при тым, што спрабавалі неяк вот щось там прадугледзець. У 59-м годзе цэлую кніжку выдалі, больш-менш толкова. Там они никаких спробов не зроблено это регулировать, а мы начинаем у гэта лезть, при том, что это уже пэўна, ну, далековато от наших задач. Але, ведаете, вот так, мы это не будем регулировать, але эти будем робить пропановы. Потому что, коли я... Пропановы какого характера? Пропановы характеру... Ну, например, давать официальный характер, например, типом звездок. Когда они называются unsigned integer, то это, в принципе, агульномовное ангельское використание. Когда написано unsigned int, это ясно, что это именно прогерский текст. Когда его называют полным integer, там вообще такое, да, и пишут просто в звучайном тексте, то те будем мы пропоновывать на такие выпадки. Я навод не разумею, про что вы так. Я не могу себе... Вы что-то там себе ведаете? Для вас это такая подставовые веды? Это то, с чем вы что дня сутыкаетесь? Для меня я не могу заразуметь навод объекту обмеркования. В некие вот априорности малятся в голове себе. Для меня это все вот белый шум. Я перепрошаю. Вы казали... Добро, давай попробуем меркавать. Влад, вы вот разумеете, про что вы говорите? Прикладу Windows. Вы трошки больше на меня у компьютерной сферы. А? Просто есть тут проблема, что есть слово, и лубек. Россияцы фактически ничего с ними не зарабили, и там и у нас проблемы. И у нас не зарабили. Почему? Это зарабили. Российцы зарабили, але мало хто про гэта ведае. Unsigned integer яны называюць беззнакавыя цэлачыслівыя значэнні. Бывае так, але вядома, гэта не выкарыстоўваюць. Я могу здогадываться, про что гутарка. Але не больше. Затое. Мне была слабая четверка. И не готов. Давайте. Давайте пойдем далее. Тут мы с этим. Крепкая наставница математик. То может я на математиком был бы. Для словника мы разобрались, а далее тут уже. Это почти по словам. Первая сторонка. Attach, attachment, attach. Вот что у нас. Уже зацвержено. Connect, disconnect. Мы зацвердили корень луч, лучить. Ага. Вось. Примацаваць гэта маунт і дадатак add-on. І так. Вось яшчэ ёсць залучыць, залучнік, залучаны, але мне здаецца, гэта трохі ўсё ж такі. По-моему, гэта ў польскай выкарыстоўваецца. Ну, так. Ну, то есть, цябе бянтэжы, што ёсць скуранем луч ўжо. Але там прыстаўкі розны. Ну, і сэнс, беларускай мова залучыць іншае значэнне. Так. Ну, что такое? Не-не, я маю на базе долучить. А, долучить? Долучить у нас затвержено. Ну, до чего? Коннект. Атачмент это довольно огульное слово. У нас вариативное. Перекладчик визначает, есть ровные дышение между субъектами. Мы методом адвокациями занимались. Трэба паглядзець, ці мы напісалі ў слоўнік. Што? Вось гэта тое, што вызначае там роўнае ці не роўнае. Ну, я прынамсі пісаў. І справаздачы і ў сябе напісаў. Напішы ў гэтай справаздачы яшчэ, добра. Я пагляджу той слоўнік, які на кампутэрам выставлены. Ну, выніковы наш. Так. Ну, калі з гэтым, тады праблема з назоўнікам з'яўляецца. Так, чекайте, давайте откинем, может, залучить. Не, вот это я думаю, этаж и я залучить. Не стану вот разглядать. Так, мне сдается. Ну, али была пропанова, просто треба сказать, чему-нибудь вот, разглядать. Там, мне сдается, там зусім меньше сенс. Просто слово залучить меньше сенс. Я просто сенс залучить. Залучить народ до... Да... там да удзелу ў будаўніцтве гарэс. Гэта слова гэта так. Не значыць. Ну гэта рэдкае слова такое. А вы такое ёсць? Ёсць, ёсць. Так? Ёсць. Слова ну, ёсць калектыў, да, так, і новы ініцыятывы. Вот у слоўніку можа не быць, а ў нэце вы пабачыце залучыць. Это ну я б можа казаў пра як пра заходнебеларускае слова. Это приобщить. Влечь, задействовать. Так, задействовать так. Больше обычное такое, как базворд. Ее залучить. Да, речь размовное областное. И размовное, и областное. Сделаю, чем притягнуть колос уже, да, речь, и зарыть. Беларусь могут залучить. А это не украинский, все-таки, видать, регионализм. Я бы не уявляю, я бы не зрозумел значение. Я изучал русским, белорусским, там без познаки было. Не, але я бы значение навык не зрозумел. Ну, я... Ничего, дело это у тебя. Где слово? По радио не говорят такое слово. Не, ну не только по радио. Ну, а какие крыницы у вас ведания? В сенсе. Литературной ну, я оно довольно редкое слово. Ну, не обовязково, что все повинны все слова ведать. Ну, с подаркошченко у нас не все. Не, ну я, конечно, посоромеюсь, я лишь скажу, наша вёска так не кажется. У вас и слово вёска. Не, я литературы начитавшийся, но я не так, видать, не сустракал таким. А вы зерну уваги просто. Не, слово доброе, его трэба было б пропагандовать и так далее, скинуть гэты ганебные познаки, але... Залучить инвестиции. Залучить. Притягнуть инвестиции. Притягнуть, так. Ось грамматичный словник дзеяслова. Нет, яны взяли отсюль. Это не сумели, что мы будем. Калі яны ёсць там, але ўсё роўна сэнс трохі іншы. Іншы. Іншы прыгадна. Так. Добра. Што ў нас можна адкінуць з гэтага, далучыць, прымацаваць і вось прычапіць? Прычапіць, гучыць... Прычэпак. Ну... Некая надта ўжо гутаркова неяк. Хоць там тач... Тач. Прычапляць. Тач. Тач. Ну, это просто по аналогии со звычайным паперовым листом можно было пить. Ну, уже занадто. Я кажу, паперовое... Ну, это лепше, я клею. Пришпилить, да, и пришпильку. Не лепше, это пришапить. Значит, у... Лепше можно. Нет, у корреспонденции это даже... Пришпильный, да? Ну, это калька уже. Уживается, в общем. Пришпильный, оно часом використовывается у поштовых клиентов. И, как бы... И оно уживается, але это трохи таки стыль. Дивный трохи. Ну, ведаеце, як вы ўжо грудзі цыцкамі будзеце называць, то ўжо прышпіліць будзе выдатна. Я прапаную толькі ў адзіночным ліку, дарэчы, а не ўмножна. А чаму не ўмножна? А чаму не ўмножна? Але калі трэба падкрэсліць... Давайце ўсё ж такі пра... Ужас. Чаму ўжо? Мне ўжо так прыйдзецца, я гэтаму... Да я жартую, Сева, вон выйдзеце за 5 кілометраў ад Мінска, там усе будуць так казаць. А телефон? Апрача? Інтэрнэт не радасць. А? Спрабуйце, калі запрацую. Не, цыцкі ўжо з моды выйшлі, я вас запэўніваю. Не, але... Не, ну можа, ладна. Але адна што рабіць? Карацей, мы пра тачмент. Реч у тым, што прычапіць і прышпіліць, гэта таксама яны зніжаныя, але іх зніжанасць выклікае такі сумнеў, як зніжанасць. Можна проста прыкласці. Ну добра, але як вытворна мы будзем загарабіць? Які вытворна? Ну, прычэпак і што? Прышпіліка ці як прышпілі... Ну як сказаць? Прышпілення. Спадарцы, прышпіленае. Давайце вот... Ну, ёсць жа ў папяровай корреспондэнцыі просто дадатак. Самы нормальны тут это далучыць, канешне. А што з дадаткам? У нас дадатак ўжо... Ну, так гэта, ну, мякка кажучы, не зусім такі ўжо вузкі тэрмін. Чакайце, а далучыць будзе блытацца там з якім англійскім? З якого англійскага вас далучыць? Connect. А, Connect? Па сітуацыі на наўраці, можа. А я на дзе-небудзь будзе перасякаць? Па сітуацыі, канешне, не будзе. Гэтак сама, як і дадатак. Так сама, па сітуацыі, ну... Хіба што, калі ты будзеш па кошце перасылаць сам дадатак, у якасці дадатку. Ну, дом якасць, я думаю, што будзе блытацца, таму што ў тых самых паштовых праграмах гэта будзе Connect сустракацца даволі шмат. Там будзе і Эдон, будуць і атачменты. Ну, я магу, я вісь, што Эдон можна даслаць у якасці атачмента. А як яна можа перасаць? Не, просто будуць у адной менюшцы могуць нават стракацца. Ну, я вось у верхній. Але часцей, так думаю, гэтым значэнні далучэння, так, ужываецца? Ну, камп'ютар так. Чамусь яно пераважае над дадаткам, як надзвычайным папяровым. Праблема ў тым, што ў нас Connect, так, мы яго, ну, як бы, дзве семантыкі, так, перадаем. Лучшы ці да лучшы, так? Ну, бо ў англійскай так, ну, адно слова для гэта, у нас нема. Ну, праблема тут тым, што тут мы так сама далучаем фактычна, так. Вот у чым ўся рэч атрымліваецца. Ну, а вот тут супадае. Натуральна вучыць і прычапіць. Ну, мне так сама здаецца. Ну, добра, англійскі Connect. Не, яно гучыць заніжана. Пачакайце, глядзіце, Connect у англійскай значыць злучыць і далучыць. І гэта блытае неяк? У прынцыпі не блытае, у англійскай Connect. Лучыць і далучыць, значыць, так? Ну, гэта... А гэта і блытае неяк? Гэта просто вось там... Цудоўна, што заўгодна, так? Яны не адрозніваюць, да таму іх гэта... Я пра то і кажу. А тут... А мы будзем вельмі адрозніваць, далучыць да ліста нешта ці далучыць да... Мы будзем адрозніваць. для нас это важно. Я вот это хотел запитать. По-моему, для нас это так само не важно. У нас долучись у іншим значення. Долучись до листа і долучись там... Ну, в агульному сенсі це одно і то ж. А нас, по-моєму, зберігається, у нас нема долучись. Може, подлучись там і так далі, але долучись... Чам добре, а... Ну, тут я не ведаю, тут позначено просто корені, а саме слово не позначено, де коннект. Не, ну подлучить, а мы подлучить тогда обмерковывали? Обмерковывали. Ну, а да, лучить у сирот прикладу. Я писал тут долучить, як коннект, и долучение, як коннекшн. Выйти может быть такое, что подлучить это коннекшн, и долучить это будет тач. Может так тогда? Бо мешать их вельми не пожидали. Знаете, я не настолько далеко все-таки для выкористания интернету. Особливо поштовые клиенты. Нет, это так облучшается. Это близко. Знову питание, а что с вытворными? Ну тогда прости, долучение, подлучение. Connection. Не, я про attachment. Это attachment. Долучение. Долучение не как процесс, а как выник. Ну, а по-іншому я. Долучана є субстантилований примітник. Де є примітник? То ж саме з пришпиліть. У долучаних, так. Але це лепіє нашмот. Ну, там ми просто розвозимо це все. З пришпиліць, калі? Так. Пришпиліць, воно не серйозно гучить. Тим більше кажу, я починаю потиху, от це, замість русского прикольне, так, сленгово. Ну, оно по-соправному не уживается еще на помницу. Ну, але все равно. У некой ступени, але я б на это моцно не зважал. А ну, это не живое слово, это чисто кальта. Ну, вот люди живут в российской и одразу перекладать. Они не живут своим белорусским життем. Ну, вот они вот так и живут. Вот это и есть их... Вот им штука, на жаль, можно такое життё критиковать, але оно есть уже. Оно реальность, вот о чём проблема. Вот это сказать. А где соправдная белорусская? А где мы-то так и... Далёкое будущее. Ну вот тут им штука, а мы живём вот тут и цапера. Так, на жаль. А может гинди? Си Канада. Ну, Канада гинди не перекручить. Так. Маргинус. Я жартую. Не, ну их все равно больше, чем российцев, например. Канада. Вот есть просто мовы, какие мы... Ну да что там это некие насмены? Литературные черты из какого часа вот это все мовы. Мы их не ведаем, а они там по тысяче годов мовят литературу. Литературная традиция, так. Я по нескольку раз прикладывал список этих мов, там. Інупіактор некий ёсць там. Ні, ну ёсць просто некалькі народаў Індыі, якія перавышаюць колькасць, ну я, для нас Расія это такі монстр, а яны перавышаюць колькасць носьбітаў. Вось. А мы пра іх ледзьве паспаліту чалавек пра такія мовы ўвогуле не чуў. Для яго это як чукоцкая. Вот. А іх сотні мільёнаў. Ну это далекая глеба, але вертаючыся до нашей, абсолютно не зважаць, можа, не варта. Все добре. Ну, я думаю, что добре было в Мукуле. Не, ко мне не царваться. Так вот, вертаючыся, пришпільны, вот на кольки широко выкарыстоўваецца пришпільны, каб мы не выкарыстоўвалі у сваёй терминологии. Я думаю, что на рацях это істотна. Іншае пытанне, что пришпільны, як і причепны, ёсць у іх адмоўная канатацыя. Такая, можа, не адмоўная, а приніжаная канатацыя. Такая заніжаная. Мы павінны на гэта зважаць. У любым выпадку, это вот тая праблема, з якой мы сёння вот пачалі з гэтымі, з грудзьмі і цыцкамі, з дзеўкамі і дзяўчатамі. Мне прычапіць наогул нема ніякіх асацыяцый. Ну ёсць тэрмін усё ж такі прычэп, так? Вот мы згаджаемся, што это вот тэрмін транспарту, так? Вось, але это ён жыве той. Ну вось тут прычэп, пак. Ну это же все. А Яговского використовує гэты причеп? Так вот и питання. А погодься. Я використовую. Сева займає 90% сегмент. Ну напались на жбасах. Погляди використання. Причеп? Так. Причепок – это то, что это все без склон от причепки. Ровным ножны. Так, причепка. Вот. Да. По-моему, я это слово просто придумал. Вельми сумневный причепок. Ну, насколько я... Не, ну оно как бы прозристое, но на поверхне. Прозристый суффикс, высокочастотный, ак. И... Причепки в значении чапляться. Ну, так. Причепиться. И вот отсюда, ну, вот, да, скажем, это и подтримливая отмолвную коннотацию. Давайте без дробязных причепок. Юрий Тарасий. Крылатая фраза. Что? Ой. А вы что, зиму у Сувиза вы с ним? Не, я не у Сувиза, я в симбиозе. А у каким симбиозе вы с ним? Не веду, разумеешь, он от меня хочет. Ну вот так вот. А мы не можем, я разумею, что... Причепись додаток. Нет. Причепись додаток? Ну, в принципе, это махчима. А причеплять причепок, он и так причепок, чого я причеплять, здавалося. Не долучать треба причепок. Долучать причепок и причеплять додаток. Ну, я вот використовував, признаюся, мне дається не один. Ну, наприклад, описуєш удолучаним, як долучана є. Ну, можна, як, але мені здається, можна дати два варіанти, ну, дві махчимості дати на випадку. Ой, ну от... Ну, але назовник якби... міняти на таку, ну, я не веду ці тут. На дієприметник, так? Так? А чому міняти? Бо усі використовують додаток? Або додаток, або долучення. От на днях літерально сутикнулися з таким, що позвонили, що треба... Перекласть из российской хозяйственно полезный, так. Мы пропоновали, что давайте так, корыстно господарцы, так. Там по сенсии нормально. Я говорю, не, нам треба вот такие а-ля термин. Ну, пришлось господарча корыстно сказать, ну, а что рай. У людей все, вот сядите такая структура и ничего не зробишь. Ну так, еще некоторые кальку из российской вживаются. Это укладание, укласть. Угу. А, вложение, укладание. Это таки поштовый термин. По-российскому поштовый термин вложение. Это все, что у конверте. Там у бандероли, с места у бандероли, конверта, эти посылки. Это вложение. Укладание. Я по-русски это так и есть укладание? Что? Ну, ну то, что уклали, уклали, то коли мы это укладаем, это может быть укладание. Ну, не памятаю, как на почте мощная белорусская мова користовывалась, так вот, с уластной терминологией, такой националистичной. А коли уже что по белоруску, блядь, какие написали, то его кальковали, там, у типа... Я на этом словником, кажется. Так, я на... Строго. То есть, дальше... Ну... Инших словников для посполитого человека нема. А проще российское, белорусское. А там ортографичные... Я думаю, что... Не скажете, что... Укладание. Дальше, украинцы выкрестовывают... Уложение. Не, ну, Белозар. Уложение, дальше. Ну, пакет не с уложением. Не уложение, а уложение, да? Пакет там? С уложением. А уложение? А укладание есть? А? Укладание, это капитальное процесс. Вложение, да. Капитальное укладание. Али пакет с уложением, пакет с уложением. Уложение. Вот так уложение. Это разделили. Уложение какого-то там царя. Батюшки, да? Так, так. Было там такой юридический документ, вложение. Это он посылал куда-то, видали. Это электронную хотя, почту. Его, конечно, было бы Зместьево ужить нормально. Зместьево это может там, быть и сам лист текст. Не, я имею на увазі в этом, значит. Видите, что? Байковник Рашевич подает еще слово «бриточать». Байковник Рашевич подают, например. Так, подают. Байковник Рашевич подает, вышло, что это... Ну, мужичка, потому что это не человек на самом деле. Сиамские близняты. Але так часам нават спецыялісты кажуць. Да, условнік. Сева спецыяліст паводле гэтага значэння. Прытачаць? Прытачаць. Праблема ў чым, што яно было б і на зоне прыточак добра, так, але... Але было б удала, да. Ну так. Прытачэнне. Притачить. Ты той же самый корень, ангельский тач. Ну так. Там и удал. С іншого боку у нас есть еще приставка «при», когда у нас корень лук. Притачать. Прилучать, прилучение. Не занятый. Притачать. Либо что от слова «тачать» я понимаю. А если вас знову беда, в таком смысле его никто не уживал. По-насецку, по-белорусски це есть такое. Слухайте, украинцы. Я не совсем не веду значение. А сапоги тачать єднати сапожник. А тоді тут у яким значенні? Приєднаний. Ну, давайте поудельничаємо, ми ще потім натягнемо. А так, об'єднати. Нічто приєднання не твоє. Приєднати? Ну, ось тут у українців подають. Під'єднати. Приєднати – це якби... У виніку всього одиним. А такої задачі нема. Трошки семантика не так. Трошки далі йде. От гэта приєднаць, вядома. Зрозуміло, про що гутарка, так? Так, так. Дадаць дзеля єднання. Ну, якби... Присоединиться, подсесть. І присябрыць можна ще. Присябры гэты. І притачыць было самым удалым, конечно. Притачыць, так. Присябры уже у Фейсбуку. Подсябрыцца ёсць слова. Можна рызыкнуць і выставіць на меркаванне. Можа б яно і пашыць. Са спасылкаю на... Патлумачыць, чым сітуацыя, што яшчэ. Я думаю, не зважыць на існаванне ўжо злучэння, далучэння і... А пашукай. Што? Не зважаць, не зважаць судзянікі на... дыскусіі, што гэтыя карані ўжо занятыя. Ну, нават у расійскай ёсць прытачаць. Да каня што робіць? Па-моему, прытачваюць. Ну, прытачваюць і прытачваюць. Одно значэнне прытачваюць, а прытачваюць, прытачваюць. По-беларуску будзе прытачаны. Ну, так. Другое, у кравецкай і шавецкай справе прышыць дадаткова, надтачыць. Брышыць. Ну, вот бачыце, а это ёсць дадаткова. Прытачыць ёсць і тлумача... А, тлумачальню. Ну, тады это ўжо і прышпіліць, можна сказаць. Или ўжо мы да шаўцоўскай справы. Ну, шпіліць, яно трошкі заніжанае. Можа, прышпіліць, а прытачыць это наогул. Ну, дзіўна. Калі людзі зацікавіцца, насамрэч, што такое прытачыць? Прытачыць это так, прышыць. А прылучыць не вызначаецца якімі гэта спосабам. Ну так прышыць это больш, што прышпіліць ўжо так стабільна прылучыць, што... Так. Можа улучшыць, ну улучшыць. Прыгнаць, прытачыць дэталі, прытачыць сурсу качка. Прыладзіць. Гэта чытанне. А это... назад. Магчыма, што адсюль жа слова «точка» расейская. Прытачыць. Не. Точка – это там процесс и выник точания. Нет, там точать просто. Точать. А точка при точь. Угу. Точать. Угу. Раз А, і ці не свідчить гэта пра... Наконт російського кому приторочить, ось слово таке. Приторочить. Наконт ага. Клошаді. Ось таке було. В сенсі клошаді. Ну, Влад сказав, може, що... До всього, некі... але чому, як так ну, лошадь? Ну, Влад сказав про лошадь, я їх згадав, наконт лошадь. Лошадь. Я про лошадь не казав. Так, тиждень тому було в перекладі. Я про лошадь не казав, я про коня казав. Тиждень тому переклад фільму з угорської мови. Каже, м'ясо лошаді мені так надоело. М'ясо лошаді. Ну, ввогалі, це коніна. А там переклад, м'ясо лошаді. А як вам винт для открывания бутылок? Винт. На китайских это. Или. Чтобы, там, с помощью этой бритвы вы легко побреете заднюю часть головы. Ну, затылок, наверное. Есть же приткнуть. Слухайте, а это додать. Да-да. Улучшить, это долучить до кого-нибудь, чего не живет. Улучшить совет, лучше работать. Атачмент як додаток. Ну, с Адоном так, такие пересекаются. И с АДД так само. А немає такого, что там у неких поштовых программах замест attach використовується. А ще є enclosement у гэтым значэнні. Ну, гэта хутчэй не электронная атака, такое паперовая. Чыніце ўсё, што робіць. Мімо па што я не карыстаюся. Gmail зайдзі. А, Gmail. Ну, толькі ён там мой аккаунт. Вот Gmail часто лаецца, што яго злучэння няма. Вось так, кім радпо. Connection, бла-бла-бла. Attach. Lost. Yeah. А тут attachment будет, тут будет. Не мазал. Злучение, и тут будет. Ну, может, например, той же ну, да, enclose, который приблизно одно и то же значение мая. Вот вкладать, как укладать, долучать, улучшать. Улучшать то же самое. Может, заправду укладание? А чем не подобается слово укласть? Укласти? Да. Укласти. Потому что да, можно укладать что-то в словники, например. Да. Ну, вот русский, белорусский, то, что написал уложение, вот это не это. Глуповато. Уложим, уже понять уложим. Не мучаться. Нет, может укладание давайте проверим, видишь? В этом сенсе. Я думаю, будет. Короче, варто проверить, бо може правая рука не ведать, что левая рука. Леко Зубова это подключение, долучение. Але подключение это вельми дзимно хочется. Вот таким значением. Дальше. Все это некое значение есть еще не тач. Тач. И как раз тут не только вось от тачмента. Да, листа, да. Так, о, слухайте, а да, правая, левая. То есть, что укладено... Это самоколек. То есть, ну, так. Почекайте, послухайте. То есть, что укладено, вмещено внутрь. Увага, бандероль с укладанием. Ну. Была с уложением, стала докладнена отворот. Была с укладанием, а стала уложением. Это некто русизм. Значит, можно и укладанием поступить. Ну, люди, ну, слушайте, это такая калька. Да, речи. Калька, ну, не уважение замечательно. Ну, слушайте, attach, это то же самое, мы можем некую приладу до компьютера сделать attach. Connect, а можем сделать attach. Не? Ну, вот это и не лысо на увазе уже было. Надо проверять. И ось тогда... Долучить, Ну, ось улучшить. і будзе атрымлівацца, што мы Пашкевіч, але тлумачальным гэта толькі пра рэч і шараду. Крацітарную тоеш. Задачу і здівайся. Так. Што? Абсолютно USB вызветы прыладу можна і connect, і attach. Гэта ўсё будзе да лучэння. Як я і казаў, што чаму ў нас... Ну, канешне, гэта мова просто, як бы, з простага чалавека, а не... Да лучэння, як і пры лучэння. Паглядзі фолдок. Як? Фолдок. Так? Так. Ось там мікі атач. Атач. Що я не кажу? Атач ми не можемо шукати. Ой. А Википедия. Ну что? Ну, там не надо, да? Все передать в торговый. Ну, это... Значит, прилучить и злучить. Это в зависимости от того, какая иерархия по горизонтальной и вертикали, так? А долучить могло бы быть с приставкой «да» о «этач». Яны сапраўды і блізкія значэнням, і нічога дзіўна, што яны былі паднакарэнныя. Я адрозніваліся толькі прыстаўка. А хто ведае нямецкую? Нет. Да, ты Ян Ханг. Да, ты Ян Ханг. Ананг. Ну, така... А, тут... Ну, на условніка такі ўсё роўна будзе дадаць, там... Ну, это як бы падвесіць, калі ўжо раскладаць на карані, то это падвесіць. А якія там карані? Ну, Анна гэта як бы, да? Ханген. Ганг? Ганг гэта... Это што па-ангельску ганг? Анна гэта значэнне набліжэння. Ну, это як бы падвесіць. Анхан это... Дата это файл. Дата это файл. Фа файла... Датай. Файл подвешенный. Подвешенный, довешенный файл. О, поэтому не подумали, да? Подвесить, да? За что? Одразу. Вот у сербов так и написано их латинкой email attachment. Дверьми по сержке написано просто. Я хорошо. Латинки белорусскую латинку добрый платье. Чисто. Как мы написали? Чисто по сербски. Нет, короче, чисто по сербски написано, поглядите. Вот так и написано. Email attachment. Может, кириллица все-таки не латинка? Латинка или сербская? С Ч еще я открыл. А чешскую глянь. Email. Нормально. Люди не переймаются. Прилога имейл. Прилога имейл. Что? Прилога. Прилога. Приложить. Нечто вы не так читаете. Пшилога. Пшилога. Пшилога. Пшилога, да. Пшилога. Пшилога. Пши. Пшилога это прилога, приложенная, прикладенная, приклада. Приложение. Не, ну все ж таки приложение, там же процессуальная суффиксация. Не, я маю на уважі. Каб все вы было больше зрозуміло. Там суффиксальность, вот это, разумеется, у чим долучение, кепское слово, оно больше процессуальное, чем все выник процессу. Бо у им есть процессуальное, вот это не. Это формант. И тому... И на всех скучах потом садиться. Любимое место. Неважно на кем. Не важно. Что, теперь ты повинен про это платить? Так, теперь сходить, там можно... Вы мусите с ним ожениться, так. Ну что, мы нешта... О, Боже ты мой. Ну, моя прапанова была далучыць, сходзіцца далучыць, а з кампутарам Connect прилучыць. Мы тут што пакрываем? Яны де-факта... Яны де-факта вельмі блізкія словы ў значэнні вот гэтай вот усталяванні сувязі, так? Да таго ж яно і выкарыстоўваецца, Attach і Connect. Так. І таму, калі мы выкарыстоўваць будзем адзін і той жа корань, але фармальна развядзем іх прыстаўкамі, это было б лагічна. Ну вот на маю думку. Добра. Ось, просто не, мы тупіку для того, каб выйсці з гэта з сляпой гэтай дарогі. Вот прапанова як часовая прынамсі. Што? У такім выпадку атачмент. Мне падабаецца далучаны. Глядзю далучаны. Атачмент, так. Я прапаную ўсё-такі даць два. Просто працэсуальнае атачмент, працэсуальнае гэта далучэнне. А вынік далучэння, аб'ект далучаны, гэта далучанае. Іншая рэч, ці ў нас былі выпадкі, калі мы субстантыванты такія выкарыстоўвалі. Ну, а тут і пытанне. Я не памятаю. Гэта слова прыстасаванне такое. Не, так ёсць. Ёсць. Не, нельга сказаць, што такого ўвогуле няма, бо прыстасаванне гэта і працэс. І хоць, вядома, я сам слова прыстасаванне не выкарыстоўваю, а выкарыстоўваю прылады. Ужо тады. Сумнаецца. Не, слово «далучанае» будзе заўжды, ну, прынамсі, у першы часы будзе пытанне ў далучаным, у чым далучаным? Не было. Што такое ў далучаным, у чым далучаным? А выкарыстанне іншай прыстаўкі вам не падабаецца? Якой? Прылучыць? Не, нехай это для канэкцій станецца. Так, а чым што, якая выгранка, у чым? А? У чым сэнс? Так. Сэнс у тым, што... Бо ў нас ужо на Connect, яно вот і ёсць... У нас не выкарыстаная прыстаўка. А, на Connection, што ў нас мы зробім? Да, із... Дык вот гутарка пра тое ж, каб Attach перацягнуць прыстаўку да, сюды. А там пры выкарыстоўваць. Прывязаць яго да слова Connect. При до слова connect, ну, а да до слова attach. Будзе расписаць уже патрабязней, але... Так. А ты вот это и трэба ўзяць і расписаць. Прыкладна, вот на кіо. У сэнце, мы попрашаем только корані, а корані, корані. Да? А attach it? А. Да лучше. Не, attachment долучение. Attach. Attach. Это что? Это какая часть на мову? Оно законно где слово? Файл. Далучный файл. Далучный файл. Ну... Ну, еще... Далучение процессуально. Слово далучник. Есть такое... Сутыкалися с далучником? Далучник это то, кто далучает, а не то... Не, ну, злучник есть еще. Никто, а что? И что это? Ну, что излучает? Ну, точно. Ведь ее активный, это субъект деяния, а не объект деяния. То да. Еще ну, долучка я сам сказал. Не передавайте, долучка лучше некая. Ну, я понял, что вы подумали. Прикладно. Это по-белорусски сроблено абсолютно. Ни случка, ни долучка, это российские слова. Яны зроблены паводле расійскіх мадэляў словаўтваральных. У нас такой мадэлі няма. У нас лакар утвараецца не ад дзе словаў. Адмовіліся ад марожанага, сталі марозіва ўжываць. Цяпер мы выступаем за далучанае. Далучыва. Далучываць, што? На хвалі пурызму это нормально, бо мы адштурхоўваемся ад расейскай. І нават калі там удалая словаўтваральная мадэль, якая не пярэчыць беларускай мове, само па сабе слова частотнае, яно ўвогуле ў першай сотні летам. Калі 65 будзе. Вам можкі толк, не ходзіць. Летам, просто это одно самых пашыраных словаў. І просто так аддаваць... Можа быць сеошнік, не? Яшчэ раз? Добра. Я ве, што прапаношу. Давайце мы... Маркетингом там не займаецца. Кожны дзень. Пакуль што луч, так. Наступным разам возьмем все словы, якія тут з гэтым лучам ёсць, і connect, і attach, гэта і ўсе гэтыя формы. І паспрабуем з прыставкамі ўжо ў комплексе гэта ўсё. Разам з connect'ам? Так. Так, паглядзець, каб там не было ніякіх нечаканасцей. А то всякае можа быць. А вось, ну, такое апошняе пытанне. Мы, як бы, нам моцна будзе парэшыць тое, што ў нас будзе супадаць прыставкі? Ну, глядзячы, што ж? Што ж нас, што супадаць? Ну, у гэтых словах. Attachment і connect. Чаму супадаць? А чаму супадаць? Мы наадварот разводзім іх прыставкамі. Мы хочам разводзіць. Так? Так? Добра. Нам это не замінае, нам дапамагаюць прыставкі якраз іх развесці. Тое, што разведзена каранямі ў ангельскай, тое развесці прыстаўкамі ў беларускай, што ў нас ўжо неаднаразова бывала. Далей. Так, да, пайшлі далей. У нас ёсць uppercase, lowercase. Другая стаўка. Вось ёсць выпадкі выкарыстання ў Windows. Вялікая малая літары. Так, про гэта? Так. Што гаворыць слоўнік Саньков? Ўсё ж такі, это адзіная крыніца сёння, у якой б такія пытанні павінны былі прасвятляцца? Няма. У Санька няма? Ну, паліграфічны... Не, слоўнік? На слоўнік ён ёсць. Ну, паглядзі на слоўнік. Upper case. А што мне выводзіць? Upper case. Ну, так, upper case. Дык на слоўнік там не толькі расейская магчымасць, але і лацініцаю ўсё выводзіць просто без усякага абмежавання. Так. Добра, а па-французку, оно, калі я буду без дыакрытыкі пісаць, оно пазнае? Добрае пытанне, так? Не. Не, не пазнае. Яно пазнае толькі код на код. Так. Хаця трэба было б увесці такую рэч. З дыакрытыкай. Усё з дыакрытыкай, це, напрыклад, усё, што сі, так, просто зводзіць да сі. Але я заважу, яно распазнае гэтае самае, у дзеясловах розныя там, калі пішы далучаць, то яно і далучыць таксама выдаць, да? Слова. Ні. Я, па-моему, яно... Не такое разумнае. Там можа артыклі просто быць... Ну ладно. Вот это человек, словник орг. Да, лучше можно и зорочку написать. Там будет две формы. А, и зорку поставить, и оно будет весь хвост. А, ати, оно выдавало же и говорить. Нет. Нет, там просто форма у словника. Может быть, а либо не было. Добро. Я не хочу грузиться. Погляди только полиграфичный... Я як бы такое ўжыванне такое такое з рэгістрам і да, які там паліграфічна вялікая малая літара. Так, да? Англійская. Англійска, беларускі. І што там на апар ёсць? Апперкейс. Загалоўнымі. Заголовная літара. Заголовная. Прасечку, заглавная, але там прапісныя. І заглавныя прапісныя. Lower case. О, ну, што гэта? Што? Вось гэта. Украінцы напісалі, усі вялікі. Ну, это, відаць, уся та проста з праграмы. З перакладу. Відаць, ёсць дакладзены файл, у якім замена аднаго на другое. Чуеце? Mm? Заголовные литеры, верхний регистр. Так. Ну, я сустракал и великий литер, и верхний регистр. Я думаю, заголовные строгие литеры. Яно мне трошки не за головою, за початком. Нет, заголовные не вдало. Заголовные, по-российски, заглавные. Заглавныя Это... Может, что? От заглавия, от заголовка. Ну, да, это заголовник. Вы словарки с родковой. Только, а это... заглавие, господа, ну, Саша, заглавие, это что вы за головою? Олесь. Вот само, может, за, семантичная за структура слова «заглавие». Вот якое? Мне оно не ясно. За главу. Ну, потому что там главы идут далее, за? А это заглавие, и оно идет... Ну, а ее же заголовок. А заголовок нет? Нет, заголовок, ну, по-белорусски это... Ясно, что это не наша история. С иншого боку в ангельской мове, там в Википедии было, что «апперы лаверкейс» — это просто старое, как там у... 1500-600 там неким годе какие-то наборные полишки там некие были там. Ну, тут же писано. Ну, то бок хино. Не, ну мы же... Далёко. А вы знаете, что такое loose cover? Loose cover. И что это такое? Супер вокладка. Cover? Ну, cover. Cover это и есть вокладка. Не, я разумею, но... Lose... Lose cover. Это супер вокладка. Ну, в сенсе не замацеванная, а больно... Ну, может, в этом... Добро. То... Верхний регистр. Верхний регистр. Большиня людей просто не зрозумеют, что такое верхний регистр. Я бы не сказал. Не, мне что? Кажется, часто большиня. Уживается. Оно часто уживается. Люди, я про большиню. В офисах, о, это іншее питание, какие працуют, а не просто... Отметьте, большиня користальников компьютера с такими штучками... Не користаются Word российским, где написаны верхний регистр и нижний регистр. А там верхний регистр и нижний регистр. Я просто несколько раз спробовал людям казать регистр, они не разумели, про что я с ними разговариваю. Нам все люди, которые с компьютерами працуют, они вас разумеют. Если вы скажете моей бабуле, то я, наверное, додумал, что скажет, что за лухта. И она так на все реагирует? Только на незнакомых мужчинах. Я просто усмехнется и скажет, я не понимаю, о чем. Мерцавица милиция. Ну и по-ангельски оно может для посполитого користальника не зрозуміло, что тут за кейс. Я чисто так запоминаю по-простому, что ап, верхний это ясно, что великий. Нижний ясно, что малый. Малые, так. А что за регистр? Само слово кейс, так, само слово кейс, это, видать, соправды имелися на увазе эти скринки, у яких литерки лежали. Ага. Вось, это зрозуміло. Тому там проблема со словом кейс. А апа и лава, это ясно, ло, так? Ло. Ло кейс. Сами слова по себе. Верх-низ. Яны по себе вельми ясно свечать. И тому их так и размешали, как была логика. Было дивно, коли бы это было наоборот. Ну, фактично, это великие и малые люди. Ну, сможем нам так подать. Ну, господарство, вы разумеете, что великие, коли бы не было двухсенсовности у этих двух великих и малых, то никто бы на это не задумлялся, никто бы ничего не ломал. Сила, сзаду не гладь, а то зараз цапнут. Гуторка про то, что великий и малы, это мы не ведаем в абсолютном сенсе, а в относном сенсе. В относном сенсе это апло, а в абсолютном это big и small, little, я не ведаю, уже как было по-ангельску. Спадарство, просто великий и малы не утримливают вот это разделяльника в значениях абсолютно и обносно. У нас есть термин. А апа и лоа, они как раз утримливают это. Верх-низ, они утримливают не концепт величини, а концепцию односности. Тому мы уперлись. У гэтым проблема, то, что зыходно термины «великий» и «малы» были неудалые для людей, которые вышли из лавку ликбезовцев покинули. И оно працевало так, как працевал, например, в 1933 году сделали эту реформу. И она сразу стала в определенном смысле полегкой. Бо задача была навучыць хоць неяк пісаць, улічваючы, што людзі пачыналі знаёміцца з моваю, найперш расейскую, а потым беларускую. Ясна, што на той момант гэта працавала. І там такая была задача. Сёння ж іх і працуе ў адваротны бок. Што было добра для людзей, якія ледзьве умелі лічыць і ледзьве умелі чытаць, то не можа апрыёрна быць добрым для грамадства, у якім усе пагалоўна умеюць чытаць, лічыць, яшчэ ведаюць нейкія замежныя мовы. Таму тэрміны вялікі і малы няўдалыя з гледзяча сённяшніх задачаў. Яны блытаюцца з велічынёю з кеглін. Добра. А зрабі это ўсё вялікімі літарамі. Той робіць 20-м кеглем. Ды не, я не гэта маю на ўвазе, а это рэгістр памяняць. Які рэгістр? А што тут рэгістр? Зрабі такімі, каб усё было вялікі. Ну ясна. Я вот з такімі вот сітуацыямі сутыкаюся. Скажите, у нас есть термины, отведенные российским, строчные, прописные? Ну, вот, это и есть великая и малая. Заглавный идет, и заголовочный, але потом идет отразу. Шкайте, у нас есть великий. Дробные и буйные. Ну, да, речь. Литеры дробные и буйные. То, что вы имели на вазе великие и малые, у померов. Ну, по абсолютными померами. Угу. Мы, ну, калі мы гэта апішам тут жа, данясем да шырокіх народных масаў, можа буйны шрыфт, нам разрабіць буйным шрыфтам, а не вялікімі літарамі. Ну, вот это было б, можа, развязаннем, буйны і дробныя. Дробныя это там, якім, 8-6 кегель. Ну, можа і так. Не, ну это не лучше сказать. А? Не ведаю, что сказать. А помолчить. Слушайте, день открытия. Оказывается, треба правильно сказать, строчная буква, не строчная. Да ну. Нам все тут написано. Ну, это по-моему. В мужчинском роде. Ну, строчной вообще. Строчной. Ну, смешно, да, широко кажучи. Спадарство, можем, вот мы на пропанове спадара Кошченки спынились, покуль что, и это пропановали для широких народных масок. Ну, в смысле, на обмеркование. И то, потом бы зацвержили. Что, буйные литеры и дробные. Те шрифт, дальше. Шрифт. Другого а вот где оно выкористовывается? Гляди, тут довольно шмат, вот, дальше, на три... На четвертой сторонце, да? Там есть шмат прикладов. Нет. А какие из них? Я не знаю. Тут лукбэк, блоккад. Так, конечно, я тут не то сдаю. Так, лукбэк. Нема тут. Тут блоккад, лукбэк. А я... Конечно, я не то не подавал. Что ты разрыковал? Лаур-кейс, апр-кейс. Так. Я это не шукал. А что там было? Там две посылки были некие. Ой, сколько цікава, что там написано. На касты и на... Сторонка четверта. А, все, это на... да. Все. Просто обчитаться. Тогда приклады на другой сторонке. Выпадки выкористания Windows. А, ну да, вот, вот это я писал. Words in uppercase. Write uppercase and lowercase letters. Великие и малые. Пишите буйными. Нет, пожалуйста. Буйные и дробные, это же не для иншей. Это я красный отворот. Тут великими и пишите великими и малыми. У гэтым значение, якое выставленное на меркаванне, это и будут великие и малые. А буйные и дробные, это абсолютные померы. А-а-а. А не относные померы. Относные, это малые и... Великие малые, так как тут уже есть. А где мы выкористовываем? Буйные дроби. А где мы выкористовываем? 18, 24, 36, окей. Фонд сайт называем. А у нас это уже больше за 100 годов называется кейгель. Наши вёсцы. В Беларусі трохі шырэй, скажам. Так, а там яно не выкарыстоўваецца, мне здаецца, памер шрыфта. Не, па-англійску это будзе small and big letters, напрыклад. Буйныя, буйныя, дробныя. Дзе вы збіраецеся выкарыстоўваць гэты дробныя і буйныя? Мы не дзе, яны павінны быць фонам. Это не терминологічнае выкарыстанне агульнамоўнае. Не, напішы дробным шрифтом, это значыцца 8, напрыклад, так. А не малымі літарамі, напішы малымі. Літарамі. Это значыцца не это lowercase. Это lowercase. Lower. Так. Ну то вы прапануеце гэты фон зусім не терминалагічны. Не зможам яго перавесці на фон? Дробныя. Ну дробны шрыфт. Мы можам дзеля увесці. Бо ні, но это не зусім ніякіх перастанняў таких вось big font, small font, там, нешта такое. Ага. Мы не зможам это апісаць у межах слоўніка праз артыкул слоўніка прысвечаны. Не, фонд, адзінае, што замест это не фонд big. В артыкуле ён не фонд, не фонд. А big letters хутчэй. In small letters. Ну то бок кажыце, замест вялікіх буйныя, а вялікія вось тут выкарыстоўваюць. А вялікія гэта так. У сэнсе, як мы апішам такую рэкамендацыю? Так. Ой, ну это не праблема. Апісаць не праблема. Праблема ў іншым. А? Будзем апісваць агульнамоўнае слова. Так. І так, але мы можам проста гэтае тлумачэнне прытачыць да артыкулаў, прысвечаных якраз перакладу вялікая малая літара. Малая вялікая літара будзе змяшацца тое, як павінны мне называцца small icons і big icons. А это icons таксама? Не, ну ёсць і icons. Ну, это ж ўсё ж такі. Не, я пра тое, што мы, я так разумею, вы хочаце прапісаць, як трэба пісаць агульнамоўнае big font. Тады проста стварыць гэты фон. Ніхто ніколі не марочыўся гэтаю задачаю. Усё ж такі разабрацца з вялікімі і малымі літарамі. А вялікі і малы ў гэтай сферы маюць розныя значэнні. І чаму ўзнік гэты верхні рэгістр, не ніжні рэгістр? З той прычыны, што самі тэрміны малы і вялікі неўдалыя. От былі б яны ўдалыя, мы б не марочыліся, мы б іх зацвердзілі і канец. А цяпер мы шукаем як бы прычыны іх зацвердзіць, адвесці адно з іх значэнняў. Не тэрміналагічнае значэнне, а агульнамоўнае значэнне. Якое замінае тэрміна выкарыстанню ў значэнні тэрміна? Ну добра, а як фонт пішацца? Якія фонты бываюць? 80. Не, а англійская як пішуць? Big фонт ці не? Ну паглядзі. Не, фонт это фонт size. Это size. А фонт это ўвогуле гарнітура. Сама канфігурацыя літараў. І таму фонт гэта ўсё ж такі шрифт або гарнітура. Просто шрифт это за шырокае значэнне, а гарнітура гэта просто выключна канфігурацыя. Больш нічога. А шрифт это можа быць вялікі і малы шрифт. Это якраз буйны і дробны. Вось. Вот не, тут я уже а ў чым вы заблыталіся? А што тут блыта? Всё просто, по-моему. Настолькі просто, што ну вы кажаце просто. Ну калі табе кажуць дробны шрифт, што ты разумееш пад гэтым? Калі мне скажуць малы шрифт, я падумаю тое самае. Не, хвілінчку. Калі сказалі дробны шрифт, ясна, што это маленькі. Восьмёрка. Вось. А малыя літары? Ну, малыя літары. Не ясна. Ну, вот так вот этим штука. Это восьмы? Шосты? Ці сёмы? Не, ну это такая тонкая розница. Меня... Кто... О! Ну тонкая, тут толстая розница. Ну як, это калі мы вот усім вот скинем улетки и скажем, уживать так. Ну. А так яны будуць адбыцца. Табе любая бабуля скажа, ой, дробненька напісана. Ну, вот, паміж дробны і малы, нават не ведаюць, як паміж дробны і малы, шмат будзе разглядаць як синонімы. Там гэтак сама, як вялікі і буйны. І тое ж самае ў выпадку. І таму нам трэба гэта прапісаць у слоўніку, адцяніць адно другое. Ну, што я магу сказаць? Ну, той, хто з ёй там ласкі ўжываецца ў значэнні там заглаўнага, простая вялікая, гэта той ужо вінаваты. То есть, што выкарыстаў такое шырокае слова? Значэнне вялікі. Так. Вялікія літары, так? Ну. Ну, спадарства, я з гэтага пачынаў. Чаму гэтыя тэрміны кепскія? Але яны ёсць, яны ўжываюцца, пры тым, што яны неўдалыя. Так. То бок, давайте будзем ўжываць іх жа, толькі адцяніць. Можна так. Нават даведнікі называць вялікая і малая літара. Так. Вот просто для школы это вялікая і малая літара. І для універсітэту так будзе, і для любога, бо ў нас іншых ну, тэрмінаў няма. Ну так і ўсё такое, што абмяркоўваць. Я прапаную просто... У інфармацыйнай сферы ёсць панятак, верхні і ніжні рэгістр, для таго, каб іх... Ясна, што это калькі? Ну, вось я толькі што тлумачаю. Глядзеў, гэта... Семантычна. Значыць... Так бы былі скрыні. Шэраг літар на клавіатуры. Я, правда, там больш нічого падрабязней не прачытаў, што нейкі шэраг. Ці ён тычыцца гэтага... вялікага малога напісання ці не, я не ведаю. Можа на машынках калісь так было, я не ведаю. Можа, на машынках як было? Пісалі зверху вялікую літару, знізу малую літару, на клявішы. Напісана «Using very large font sizes». Microsoft Word. Так, можа, то і було регістром. Вживають? Чому ні? Переключають. Large, тільки не big, large. Ага. Не, ну large, по-моему. Не, ну, вот, если be too small or too large for a user. Калі ласка, про font size. Так что нормально мы развели людь. Ну, давайте, добра, то бок тут атрымліваецца, што... Нам спатрэбіцца small і large, уводзіць у слоўнік, ці што? Не, калі та фонт, фонт, та в артыкулі можна тады патлумачыць, і ўсё. Так, да, гэта... Так, можа і добра. Калі та фонт, тады гэта трэба азначаць. І зараз трэба гэта азначыць. Ну, азначаем. Ну, што зрабіць, крыю паклялі. Сфармулюйце, хто і што ў нас атрымліваецца. Восьмы раз. Дадаткова... Добра, давайте, як я гэта зразумеў. Uppercase у нас будзе вялікія літары. Lowercase малыя літары. І мы пазначаем, што там, дзе размова ідзе пра шрифт, там трэба ўжываць вось гэты large font і small font. Гэта мы перакладаем буйны і дробны. Так. Ну, там мы напісалі 4 артыкулы вот цяпер. Ну, такую заўвагу з выклічнікам не блытаць з. Так. Не блытаць з. Так. Буйны не буйны. Асадкі ў мяне. А можна і вялікімі. Вялікімі буйнымі. Добра. Зараз. О, гэна піша. Во прэцэдэнт. Вялікія буйныя літары. І не памылка, чы? Галоўнае, не буйны. Не, так, іх праз коску пісаць нельга. Бо вялікія у нас... А ці далей? Адносна вялікія дробныя літары. Дарэчы, вялікія дробныя літары. Так. Маленькія літары ці малыя? Малыя, да? Малыя. Малыя. Вялікія дробныя літары. Это не без сэнсу. Так. Аказваецца. Малыя, малыя буйныя літары. Ну тут уже кому як падабаецца. Малыя буйныя, так. Там не вор. Вот гэтым будзе адрознівацца тэрміналагічнае ад нетэрміналагічнага выкарыстання. І такое бывае, як бы для тэрмінаў гэта магчыма, для спецыяльнай мовы гэта магчыма. Ну, відаць, это вот хаця б мы што развязалі. Ну, засталося два. Але бабуля мне спадабаецца. Словы. Два словы. Так само не вельмі простых. Лок. Давайте, можа, речь. Ну, что такое small caps? Ведаю, То же самое, что отворотный кей. Не, вот я тебе покажу, что такое small кей. А там есть некое питание за тем. А, с капслоком, по-моему, было. А мы не обмерковывали, по-моему. А что капслок? Small caps, есть такие стили. Small caps, он обозначает, что вот то, что мы назвали малыми литрами. Средний регистр. Так, есть такие. А что? Ну, вот я очень люблю их. Я тогда зараз покажу. Конечно. Можем подвести до компьютера. Попробуйте. Я заработал. А. Уже. Ну, я так разумею, что первая великая литра, да? Первая она по-любому великая. Другая, она как бы формально малая, але конфигурацию. Я на конфигурацию мая. В литре великой, а величиню трошки большую за малую. Не, я разумею. Не, менавіта так. Не понял? Бо, наприклад, калі разглядаць назвы на кнігах, то ўсе літары, акрамя першых, дакладна вось это вось малыя, але вялікія. Ну, звонку вялікія, па сутнасці малыя. Так? Сярэднія. Вось я вам кажу, ёсць вот яшчэ адна калізія. Ну, мне здаецца. Ну там не настолько. Мне здаецца, это паменшаныя вялікія літары, ды ўсё. Добра, а так што ў нас расійскую я называюся? Ну, зараз паменшаныя вялікія, павялічаныя мы. Не, не паменшаныя, это ўсё, это асобнае. Ну, можна. Это асарыя Майкрасофт. Асобны рэгістр. А хто сутыкаецца з гэтым? Я. Вось тут. Ну, я першы раз ведам. Пачні далей, выдаецца трэнер. Ну так, ну так, всё добра. Яны называюцца капіталь. Не, цікавая штука. Это реально капітал, это з каторым адзін. Просто набярыць. Версалікі, як па-польску яны называюцца. По-польску. А што за село? Як па-расейску я ўжо забыўся. Ну это трэба паглядзець. У вас word ангельскі? Не помню. Ангельский. Ну, да, зараз знойдзем. Control D, и там пропановывается у правом слупку мушечки. Small caps. Так, это small caps, правильно. Я же не по-российски. Зараз знойдзем. Ну это как? И пиши small caps. А тады трэба нам тут capital перакласці. Это маленькие, ну, дробные capitals атрымліваюцца. Паглядзіце, капіталс мы не разглядалі раней. Малыя прапісныя. Вось вам і... Малыя прапісныя... А, ну я... Паводле нашай терминалогіі... Ёсць яшчэ... Малыя вялікі. Капітэльны. Не... Капітэлі, так. Капітэльная. Я б так і пакінул капітэлямі якімі-небудзь. Малые... Не себе голову. Этими малыми, средними, нижними. Капители, да и все. Я бы, ну, вот тут и так. А они не могли быть средними? Средние? Так. Ну, средние литеры. Я бы не супер. Слушайте. Великие, малые, а это средние. Может и так, да, за всю працу с компьютером сегодня первый день. А там не будет иных никаких? Здесь с компьютером працуешь, или ты не працуешь с... Почекайте, люди, у меня пытают, а не будет маленьких до великих, которые будут... Будут такие. Тогда как их называть? Ну, вот Юрий, это средние. Украинцы пишут... Это под средние. Нет, средние это конфигурация однохная по мере. Ну, доброе, тогда давайте примем средние, мне нормально. Средние литры. Ну, и оно как раз... Добро, а что будет тогда среднее у значения не помеж великими и малыми, а помеж буйными и дробными? Ну, вот тут под проблема. Проблема. Так мы только что сказали, что это не просто помер, а еще конфигурация, как у великой. Ах, Велину, а это будет нормальный. О, треба на нормальний, середній. Правильно. Можна, відомо, це капітальні. А може вже слово звичайне? Великі, малі, капітальні. Ну, я не ведаю такого слова. Ну, вы не ведаете святвеликі. А середні в гэтым значэнні ты. Ну, може паменшаныя вялікія там. Як украінцы. А як яны выкарыстоўваюць? Зменшаны вялікі. Вось, это small caps. Шукаю, што там палякі яшчэ робяць. Палякі? Але caps это вялікі? Ну, так. А small caps это маленькія вялікі. Спадарства, дык, а паглядзіце, у англійскай мове два розныя тэрміны. А кейс? А капіталікі. Капіталікі на якой? На польскай. Ага, быццам капіталы, але такі капіталі. А есть яшчэ дробныя ўкладанні ў вашарную касу. Малыя літары. А паглядзі ту на чарну, раптам нешта капіталікаў, капітальнага, не знаю, што можа капітальнае штосьці. Ну, капітальныя літары это пэўна не правядзе. Ну так, у вас дамі такія прымацаваны. Капітальныя. Не, это евроремонт. Еще поглядеть. Господарство, не проигноруйте моего это вокличу. Упустили. Не хотелось бы. По-ангельску есть caps, letters, так? А им что предстоять? Small caps. Small letters. Так? Дык вось. Пачакайце, small і так small. І абсалютная адносная велічыня small. Па-ангельску? Разводзяцца cap letters ці caps letters. Ці там cap. Caps это назовник, множный лик, видать, от слова cap. А cap letters это приметник, cap. Ну это capital. Capital, скороченное. Cap letters это и есть великие литеры, литерально. А case это уже регистр. Ну фактически. Яны то мают два наборы терминов. Один из этих терминов это регистр, case. И другие набор терминов. Это letters. Cap letters. И small letters. При том, что small, и знов-таки у них неудалый термин, настолько, насколько неудалый наш малые литеры, бо не ясно про какую, может там еще есть small letters, а коли это дробные литеры, и они называются не small letters, а не как иначе. А ну ты глядел только что про сайз, что там было про сайзы. И вот гэты два наборы терминов добра было б пакінуць. Вядома, нам значна прасцей было б не з рэгістрамі апеляваць, але калі кейс, тады рэгістр, а калі letters, тады літары. Ну small, medium ёсць. Medium у значэнні. Ну, тут памеры. X small, medium и так далее. Інакш кажучи, это середние літери у значенні абсолютной величини, а не одностной. Про польскую значок, капіталік, другое значение, друкованная капітель. Капітель, так. Вот дальше Google пишет, это фонд капитальный. Google Chrome. А где еще? It's too small for small польский было слово. Слово капитель пошукать прямо. Капитель. Где тут? Google выкрестовывает small. Так. Когда у вас маленький фонд, пишем. Тогда small. А когда не маленький фонд у меня, а когда у меня lower case. Letters. У этом кейс. Будуть якія? Капітель ёсць. Артэграфічныя. Small capitals. Капітелс. Это беларуска-ангельскі ў дэвіцкіх тэрмінаў. Капитель, ну хиба что-то. Архитектура и мастацтва. Это нечто. Так вот, капитель в значении. Что? Small caps. Так? Белорусско-английский выдавец. Тогда нам треба ці капітелями их называть. Ну тут смолы жита менавіта в значении, они вот менавіта дробные. Смол. А як они называются? Значит, у них смол ободва значения. То есть, что у нас и великие, и малые, да, гэтуль до сегодняшнего дня были с двумя значениями. Так у них смол мае ободва значения. Досить плохо. И тому я выкористовываю за гэта кейс. Столько трагизма у вас в очах. Не, я просто вижу, что... Давайте это на воде, на small caps называется. Терминал на вот термин такой, small caps, чуете? Ну, так мы про его рассмотрели. Капители або капительные литеры. Ну, там просто капитель, сборное такое. Ну, я не думаю, что это сборное. Это одна литера. Ну, такое, нигде не тлумачится. Это афонта. Капитель это ж не они придумали. Капитель, ну это, я думаю, что это французское слово. Ну, один уже якийсь... У российцев это есть. Я думаю, капитель у тлумачальным словнику будет. Что? У тлумачальным словнику там капитель. Там было про архитектуру только. Только про архитектуру, да? Ой, small caps, scaled small caps, тоже. Small capitals are uppercase, characters at the same height and width as around lowercase. Не поглядел. О, бачите, small... Lower вымовляется, видать, да? Lower, lower. Ло, ло, не, низкий. Не, ло это закон. Ло, ла, проз, э. Капитель, а? Венчающая часть колонны. А, ло, значит. Ло, это закон. Ло, так, закон. Это закон. А другие? А, ло. Это будет лоу. Так. Тогда лоуа. Лоуа кейс. А белорусская, да, смотрим, что-то мне это написал. Так самый верхний часть колонны. Так что наша не меня. Нет, это не полный просто. Неуличенное значение терминологичное. Что-что? Российство так само может быть неуличенное таким разом. Да, так, так. Напишите там у Гугле капитель буква. В Яндекс словари можно. Есть. А, капитель буква. Did you mean капитан битва? Не хоть в гости, треба взять ободва. Это некий новый комикс, я такого не верю. Капитан битва. О, битва. Ободва, когда в гости, он перестанет пропадать. У Яндекса залезть там легче. Капитан битва, капитан. Капитан битва, капитан битва. Ой, боже, тут... Larger majuscule capital caps uppercase upper и minuscule lowercase etc. Не дают letter case. Короче, это ну уживаешь латинский термин. Majuscule и minuscule. А не гвоздь. Так, есть капитель шрифт. Википедия. Следует изучать капитель и просто уменьшенные прописные буквы. Не здешний. Уменьшенные прописные они потлумачили. Нет. Это не то же самое. Ну, добро. А что такое капитель литера? Начертания в гарнитуре, в которых строчные знаки выглядят как уменьшенные прописные. Ну? Строчные знаки выглядят. Так, это ее строчный знак. Люди, капитель ну, это строчный знак. Выглядят только как уменьшенные прописные. Люди, так. А это просто поменьшенные. Следует различать капитель и просто уменьшенные прописные буквы. Капительные буквы несколько выше строчных и имеют, как правило, чуть расширенные пропорции. Замена истинной капители уменьшенными заглавными буквами. Я зрозумею, про что гутарка там. Не все зрозуміло. Ты расскажи нам. Тлумачу. Речь в том, что часом для того, как досягнуть эффекту капителя використання, використовують великие, поменьшающие помех кегель. Але яны выглядаюць не так. Яны ж коды мають інше. Вони виглядають трошки не так. Так, так. Або, наприклад, member пишеться N, да? E, так. M. Ось так, ані, так. Ані M, ані... і B такое. Ані так, так, так, так. Я розумів. Ні, просто яны вельми подобно виглядають капітелі і великі. І часом замість того, каб зробити капітелі, заменяють їх великими, не ведаючи, що капітелі сядять, Ctrl-D натиснеш і поставиш птушечку. І буде Small Caps особливий кейс. Рацей, тут я зрозумів так, те, хто використовує термін Capital Letters, наприклад, друкари, вони не використовують термін Uppercase в англійській. Він просто розводиться в різні сфери у них. Може бути. От вони пишуть. The term uppercase is a back formation not used by printers to classify capital letters. А ми тут починаємо усе куче вирішувати. Ну так все ж таки... Одно друкарське, а друге компьютерне. А компьютерне. І тому у значенні друкарське ми говоримо великі літери, а у значенні комп'ютерне ми говоримо верхній регістр, нижній регістр, середній регістр. А мы так будем казать? Я думаю, что варто так казать, уличиваючи, что есть два шерохи термина. А мы не можем у компьютерном сенсе казать великие и малые литеры? А там як себе хочуть. А я с іншого боку, это капсы у компьютерах використовуються. Використовуються, але они використовуються не як інформаційне, термінологія, а як друкарська термінологія. І я думаю, що треба пойти цим шляхом. Тобто у всіх кейси регістри. А letters це літери. Все пока. А ми не можемо сказати, що во всіх тих двох випадках, коли використовуються там капітали, капси. Хай голова болить тих, хто буде це використовувати. В сенсі, тобі симпатичні великі і малі літери. Так, я маю більш для користальника буде значно прості. За слово регістр, так? А чому? За слово регістр. А чому? Бо слово регістр не зовсім зрозуміло. Воно... Так. Так, про що? Ми можемо просто подати в артикулі что про есть кейс, друкарские. Так. И подать проскоску их. Вот и все. И это будет правильно. И правильно. И что правильно? Что там? Будет, что мы будем подавать обо два шерохи термина. Почему? И обо два шерохи. Это про что разговор? Где? Добре, давайте я это на наступний раз сформулюю, тільки ти мені це нагадай. Добре. За дні три до нашої зустрічі я сяду і напишу. А ще є camel case є люди. Camel? Это, наприклад, PowerPoint пишеться разом, але point з великої літери всередині починає. Camel case називається в англійську. Файно, слухайте. Уже давайте далі я почитаю, то думаю, вугле це за хрась. Не, це не файно. Мені подобається верблюдний регістр. Верблюджий регістр. Start case, є snake case. Stardy cups. Є водка, ласка. Stardy cups – це коли перемішані великі і малі літери в одному слові. Забивать. Великая, маленькая, великая, маленькая, два это великие. Это называется елочки. Такое треба забивать. Snake case, это коли вот про программистов это snake case. Они пишут великими, а потом нижнее подкрытие. Ну можно побить. Гэта Snake. Ну, на замену прагала на патаскер. Не, ёсць просто такі адмарускі або дэгенерат, які вот так вот весь тэфер. Туды-сюды, туды-сюды, туды-сюды. А чаму вы ям адмаўляецца ў праве так раліць? Потым ёсць старт кейс. Это не магчыма чытаць. Это магчыма чытаць. Спадаюцца, да што я злішу, да я злішу. Ой, гэта звешанне. Это еще и старт кейс, это коли каждый. Ну, что думаешь, что вы сразу это бачите? И вы, я не вам такую подказку даю. Старт кейс, початковый. Какие? Старт кейс. Каждое слово из великой литы. Старт, ну, початок. Это выгрессовывается на телефонах у записной книжки. В английской мове у заголовка заущёды пишется у старт кейсе. Каждое слово из великой литеры пишется. Это звычайная речь. Ну, у нас такого нема, але у іх ёсць. Заголовка? Варто ў гэта заглубляцца. Гэта звычайна. Усё так добра пачыналася. Кожнае слова з вялікае. Просто. Апрача артыкл, і end. Or, вот такія не пішуцца. Так, непаўназначных словаў. Прыназоўнікі. І злучнікі. Ой, Боже. Боже, паволі. Да. Так. Чому мы не пошли в металлюрги? Давайте, чтобы просто возьмем регистри. Есть пропановы, кроме реестра? Регистра. Убачайте, я уже пропустил чего-нибудь. Проблема, что он висит, реестр и регистр, и они так уживаются и так, и так. Мы разглядаем компьютер. Я про компьютер кажу. Я сустав вот на тым... Почекайте, а это что такое? Registry. Registry. Это что? За вида слова registry. Windows user. Registry. Так наберем, что такое? Registry. Ну, это такая... Это registry ведаю. Ага. Это ты думаешь, что ты ведаешь. Зараз нам расскажи. Я но значит реестр и регистр. Database information used by Windows to determine configuration of system. Вот набери слоник и там будет регистр. Database. Ага. Вядома реестр, каб не было регистр, які звязаны з верхнім ніжнім регістрами. Ну, не, я не упэўнены тут. Так а чаму і не? Так у нас же вон верхні ніжні регістр. А это реестр, спис. Регистр это как на клавиатуре? Так я, ну, а реестр это что? Реестр на клавиатуре используется в ангельской мове. Ну, нам все у Windows такого значит, термина, кроме реестра, нема. Это 8-битный. Я первый раз набирал, что... Где? Не помню, где уже, или был... Не, регистр и реестр, так, саправды, ну и вельми такие. Register, registry. Яны маюць, яны могуць мець адзначыць. Я за прапанову реестр, вот ужо голосу. Нет, ну, так, ну, все, и... так. Перечня великих. А прошлый, а минулый раз мы, почекайте, мы что обмеркнули? Там было за этими реестрами регистр. Ну, это макаральное слово там обмеркнули. Регистр, регистр, як две слова, регистровать, регистроваться. И регистратуры там всякие. Mm-hmm. Ну, зазвонил. Не, ну, добрый реестр, наверное. Ты больше так и уживаешь. Ну, так. Добро. Ну, и остается самое приемное слово – лаг. Так. Деревянно. Так, одно с отношением? Я на беды лучше решил. Полено, деревянно. Это первое значение. Я бы натрапила у... Вот, такое да, значение. Так, да, там, да, где оно выкористовывается, там мы на файлом системе. Открытие уже зробили, что социальные сетки уже никакие живут за весну. А яким чином я не маю? Я только заголовки почитал в интернете, новина, что из социальной сетки ученые сказали, что несколько тысячегодий существует заголовок. Тому не дивно, что Word стало вот на таким значением. На лавках бабки собираются? Это социальная сеть? Нет, это форум. И оно на это форум. Это конкретно форум. А коли лавка с лавкой лучше? Гадня, чечел это! А я на коле. Ось, это уже социальная сеть. А коли еще на этом дорогу на засечке робить, вот это и будет лох, вот это все. Лох. Так. Вот коли взялись лохи. Так. Ох, это рослина такая у нас. Добре, лог. І ще є journal. Використовується прикладно у таким же сенсі. Ого. Ведеться, чим відрізнюється diary і journal. Ну, diary – це як особисто таке, ні? Ну, так, дзвінник. The difference between a diary and a journal is that a diary is there for you to write down what happened during the day and keep a record of stuff. A journal is to write your own personal feelings in and things that happened and how they made you feel. Вот так. It's not the other way around. А борта вы, который журнал, это як? Я что до борта прилипло, то там бортанулось, вот. А то тогда я не пишу. Попа не сдарилась, а попа не сдарилась, запись у А там аудионнику, чтоб не сдарилось, прочнулся, поел. Что поел? Чем покакал? Бортовый дзённик, да? А не... Ладно. Да. Зараз. Я в огуле шукал отрознику між логом и джорналом. Ну... Диарюш. А то и дзённик. Ну, это агульномовное, я думаю, уже використання. Нотатник. Добре, як у що такое одразу нешта откинуть з гэтага часопіс. Ну от абяцалі растлумачыць. Я патлумачу, чаму часопіс. Это малёгі, я думаю, зразумела. Зразумела. Чаму? Пісаць па часе. Тое самае, што дзённік, тое самае, што і журнал. Ну я бачу у часопісе кальку. Значыць, калі журнал, скажам, літаратурны. По-беларуску літературны часопіс. Вот яно кальканута і сюды. Ну, это калька, то што бачым, это на паверхні, а спадар прапаноўвае пераасэнсаванне. Так, рэчаіснасць. Я думаю, што яно было пераасэнсаванае, пераасэнсаванае, калі ўзніклі часопіс, ён таму што яго пишуть с периодичностью в некий интервал часа. Ну, в неким сенсе. Не, это некие хроники, так само, некие метрики. Это описание часу. Вот миновица лог, это есть хроника. Я бы могу сказать. Уже хроникой назовем. Хроника. Хроника. Вернем старое белорусское слово. Господарство, я просто не ведаю, что это такое. Я вот просил бы вас... Это сляды, которые вот вы покидаете. Эти программы. Я сляды покидаю? Конечно. Он дочь во столь глубоко узнается, что можно печку палить. Это значит, процессная программа. И автоматично фиксую там... Той, что знаешь. Все подеи. Ага. Я натиснул на клавишу, так? Не, ну не так подробязно, а левый стоит, кто там вошел в систему, там, что я там. Я напишу час и подею. Ага. Так? Зрозуміло. Ну то... так, альбо там, коли это про файловую систему, там идет розмова, ну, нечто подобное, там, это для того, как можно было обновить, или там что-то сдариться. Вот хроніка дарчевельна падыходзіць. Можа, правду хроніку ірваць? Сядзіць манах. Гэта не значыць. Не, ну хроніку, хроніка добрае слово. Не, але гэта дакладна. Хронус час. Дакладна той стат. Ну, журналу... Ну, яна дакладна... Дзённік так само. У вас не блытаць словом хронік? Не. Не то, что мне иншая социальная хроника, это нечто такое эпохальное записано. Зараз глянем, может, ты не маешь раз. Ну, в газете разборница, это газета написала хроника подеял. Это ніякі не хроніка преступлений, например. Хроніка преступлений. Так тут же хроніка хроніка. З докладністю до хвилини, до секунди. Ну, хроніку писали у кожному замку, де сидів феодал. А що? Писець? Хронік. Хроніку. Писець сидів. Так, зараз глянь. Слово писець, я думаю, не вижив. У святой сонячной гутарки... Короткая информация о бегучих подеях. Документальный фильм. Не, это ну хроніка чаму. Абсолютно подходит. Не, это яно то отповідає. Зробим пятое значение. Вот слово метрика, вот коли бы вы сказали, что тут все ж таки такой гісторичний налет есть, ну я бы с вами сходился на конт метрики, при том, что это приблизно то же самое. Ну там и кроки больше, там хіба что метрика все ж таки продугледжує. Не, історія яких-небудь подій чи їх-небудь пригод. Так. Так що... Ну, хроніка, подій. Хроніка подій, це так... Но... Про вчорашнє здарення, про сьогоднішнє здарення можуть сказати. Там розбився самоліт, хроніка подій, то, що ну, там, з диспетчерами була гуторка, а потім вона оборвалася, а потім я ще щось там за йолку зачепилися, а потім за Яліну. Ну... Нормально. Хроника. Доброе слово, я слово. Логин. Логин это что? Это что? Это так само назовник от диасловный, так? Так. Это вести хронику, так? Так. Не вести хронику, ведение хроники. Хронологизация. Охранение. Что? Охранение. Спадаться. А это какая частина мовы? Лог. Ну, назовник и диасловник. Больше это назовник. А чем логин на друзья? Працевать на леса на диктовце. Верб. Верб. А чем логин от лога дружный? Валить. Процесс. Сведение. А это verb informal, видать. Далее verb ти. Не ведаю, что такое ти там. Валить в древы, записывать свои вахтовый журнал. Это то же самое, оказывается. Одним этим... Бедная мова, бедная. Валить в древы. Кажется, я, наверное, это на полночи валил древы. Это, оказывается, записывал вахтовый журнал. Сбервение. A long house. Это adjective. Что такое логинг? Как назовник, я в упор не разумею. Я так понимаю, это ведение логу. Так. А, ведение хроники. Да, это то, что робил писец. Да, мы надеем. Он писал. Хроники. Ну, вот. Не, ну хроніка это уже. Чому? Ну, мені здається. Ну ви подумайте, хроніку это до чогось. До чого тобі прочитаєш? Ну, я розумію, тут ніяка програма, якою сьогодні стоїть, завтра викинуть у смітницю. Там надо. Яка має утилітарне. А ти видиш крутись з них охороні функції? Що? Ми все одно хроніка називаємо високим словом хронік. Ну, смішно. Та чому це таке високе слово? А кримінальний охоронник это что? Что? Яке це слово? Да не, ну ви що ти не. Ти поспи за це слово. Так, поспи поспать. Ясно, що слово лох ми не можемо використовувати ніяк. Це просто викреслити одразу. Ні, ну лох – це низьке місце, це долина. Ну я... Ні, я згодний. Протокол, ну... Декапано протокол – це щось у інтернет-сувізі протоколи. Ну, це різні протоколи. Є, власне, протокол слово. Протокол. А є протокол. Є протокол, є протокол. Англійське слово – протокол. Ну, да и правильно, ну, вот хай оно уже будет протоколом уже. Так. Ну, это вот, тем более, что это латинизм. Журнал. Не латинизм, видать, это агрицизм. Журнал? Ну, чему не журнал? Он же в этом сенсе уживается. А на что нам такие слова? Как журнал? Ну, потому что... Потому что... Вот он больше связан. Будем думать. Да нет, он уже... Так. Хроніка з тою самою речаїсністю зв'язана, просто слово «журнал», ну, ведеться, здоровий пурізм мені підказує, що нам таких слов... Таких добре, слов, але мається на увазі, що... Я розумію, каб не було вже чим заняти. Ну, добре, а коли ось? Коли такі вибори? Так само, як і лог, використовується «джернал». Тобто, у некоторих програмах... Нехай подобное может называться journal. Не важно, journal можно еще не как называть. Не, я про тое, што і лог, і джорнал. Я разумею, што іх, але найлепшы варыянт іх разводзіць. А чым іна? Фармальна. Ну, калі не разводзіць, то чаму журнал, а не хроніка? Не, пытаюся, чым лог адрозніцца ад джорнал? Нармаль, што нічым. І ці могуць яны перасякацца? Могуць. Вось на файловых сістэмах там толькі файл сістэм джорнал. А што там записывается? А там записывается тое, што якія змены. Джорнал это хроніку не вести. Джорнал это фіксаваць хроніку. В якім выглядзе? Все таке. Просто что вы там фіксаваць хроніку, а не вести хроніку. Тут фіксаваць хроніку. Не наживаєте. Ну давайте тоді дзвоник. Журнал дзвоник. Джорнал дзвоник. А лог. Без часу як просто ось що відбувалося. Так. Что вот у реєстру. Можна просто тады. Лог і джорнал, гэта дзённік і хроніка. З іншага боку, абсалютна той же самы працэс. Абсалютна для той же самой мэты, то бок, каб не папсаваць там файлову сістэму, да? Можна дапусціць фармальна, што будзе і лог, і джорнал. У нейкай, у межах аднаго контэксту. Їх прыйдзецца тады разводзіць. А у нас... У іншым выпадку, от як я прапаноўваю, у нас будуць гатовыя адпаведнікі. Зараз я гляну. Мы ўжо з гэтым сутыкаліся дзясяткі разоў і пераканаліся, што трэба мець фармальнае адрозненне. Каб у нас было, нават калі яны тое самае абазначаюць. От attach і connect. Attach, connect. Тое самае абазначаюць. А мы не варім у вальдом. Слова кроніка ў ангельскай. Можа яно так само ёсць у камп'ютарным. Може ёсць, калі ёсць, тады будзем думаць. А калі няма? Ведаеце, што этымалогію слова блок, ведаеце? Веб-блог. Да, это веб-блог. У сэнсе? Ну, блок это ну, ён скараціўся ад веб плюс лог. Падкаст это і. А-а. Ну так што? Ну. Это просто адрезали першы склад. Но до нас пришло блок, а не лог. Блог. У меня да. До лампочки. Блог. Я просто как бы... Блог. Что ну, такое, у тебя и блог. Что такое можно сказать? Блог в том формате, в котором вы его бачите. А вы не были так, вот такими разрезами мыслили? Нет. Да это уже неколи, я не ведаю, годы два тому, вот как только это началось, это блоки. Знаешь, да. Там было про то, что Путин в свитеры, а у Медведева в твиттере, а у Медведева в твиттере. Нет, у Путина в свитеры, у Медведева в твиттере. Это загадка такая. Блох. Знайшли, знайшли. Там что «гэ» на конце слова, оно нормально, у них як нарушается. У них блок. Ну блок, ну кого ты учишь? У слове «бог» только «х». Так. Не, это «бог» у паусюли «гэ». А то, что «гэ» у конце, оно оглушается як «х». У них это нормально. У русских? У русских. Не, не, вы перешли на послухайте. Блок. Телевизор включить. Да «испуг». Как можно «г» перевести у «х»? Как можно быть? Я вот читал это и в правилах, и чуть. Не, вы нечто поблытали. «Г» можно перевести у «х», скажи мне. Вы у русской мове оппозиция «г» «к». Я ведаю. А у белорусской? Для «г» миновито есть такая... Только слово «бог». Только слово «бог». Как бы выдалось со словом «бог». У меня был смешный выпад. А? К. Ну, как кажется. Ну, так что она гуморать слово «блох»? Потому что это а-ля... Да вы включите телевизор. Это украинское, они что-то украинцы, я думаю, привнесли. Взять дома... каналы. Ну и что? Нет. Что там же Украины масса иных программы купляются. Центральные о, каналы купляют. Доброе вам за знаду это правило будете изменить. Почекайте. Да не, это вядомо. Это просто вы такое дивное. У меня на Украина что? Я вам знайду вытрымку. Все. У меня смешный выпадок со словом «бог». С полднево-российского «г». То экономьте силы, я вам знаю. Да а что ты знаешь? Да, это я знаю, это правило. Просто, не все. Специалисты в белорусской мове, я не только в белорусской. Молодцом. Это отказ. Это годный отказ. Нет, так у меня были дети из Беларуси, которые очень правильно по-русски говорили. Сидеть и мне кажут «бог». А я стою, не разумею, что они кажут. Шмат, кто за российского говорит, Бог за них, Бог. А я читал потом артикул. Те, которые верники, они правильно кажут, так? А те, которые атеисты, они Бог кажут. Ну, они забыли эту просто традицию, так? И мне дети кажут, Бог. А я стою тупо, не разумею, який Бог. Что, причем тут Бог? Ну, по сенсі ніяк Бог не подходил, так? И потом дошло, что это Бог, они так казали. Я навіть не зрозумів сенсу в початку. Була така ситуація. Так, Бог. Вітіславей, по-моєму, дає як Бог транскрипцію. Так так і треба. Так і треба. Ну, і без оглушення повинно якби Бога, от так. Не Бога, але Бог. Так. Ні, множинне число Боги, єдине число Бог. Правильно. Так. Не рекомендуємо призначення Бог. Так. Это відома річ. Просто... Ну, добре, про Бога я вам так само знаю. Знайдіться. Ви не ведаєте просто, я ж спеціаліст у російській мові. Не було білоруського відділення, чисто як білоруська тільки мова. Призначення блок. На, у нас російської мови було не нашмат менше, ніж на російському відділенні. У мене спеціально записано. А, так є археологічний словник, візьми русский. Російської і білоруської мови і літератури. Я такий самий спеціаліст у російській мові, як і у білоруській поводлі диплома. Тоді не було спеціальності білоруської мови у БДУ. Така спеціальність була тільки у педагогічному університеті. Там давали тільки білоруську. Що ви? Дедук. Так, что у нас остается еще? Справа сдача. Вам не подобается? Справа сдача. Справа сдача предугледжвая. Комусьте сдать справу. А коли... Просто записали и забыли. Записали, забылись, коли узгадали. Справа сдача, это вот прошел певный, что с тебя отбылось, это певный период. Ценейка скончилась день. Акция. Проєкт. Пишете справа здача. Добре, часопис, часопіс кидаємо. Кидаємо, тому що це інше значення. Так, дзённік. Дзённік за джорнал. Замацаваць лог хроніка. На конь хронікал, калі ёсць комп'ютерне значення, будзем разглядаць. Тады пад пытанням хроніка. А вот спадар был ручек. Крон. Крон? Назва, але гэта такая вельмі спецыфічная і хрон. Лепш нам пра гэта не ведаць. Каб лепш спаць, так? А што крон? Вот крон. Ответ. Крон. А, крон. Планіровщик крон, задач, дай. Типа таку ж. Ну, я ведаю, я ведаю. Планіровщик задач? Ну, і час мені так перекладаю. Ага, я разумею, увогуле не. Ну, бачыце, то... А журнал откинуть зусім, да? А дзённік за журналом. Так. Такая пропанова. Цікавый ход. Нет, больше. И что, отрымливается дзённік файловой системы? Так. Чому журнал откинуть за журнал? Тому як просто. Ну, вядома, так просто. Так просто, як по-російську. Тому і просто. Ну, журнал, ну, не журнал, а не російське слово. А французьке. Русских некоторых бесит, что украинцы кажут г. Так, так. А не г. Ну, не только украинцы так кажутся, але и паўднёвая Россия. А, не, я не про то, я кажу, их бесит сам факт, что такие гук існуе в природе. Ну, я вот бачу картинку, значит, запыты у гугли. Меня бесит, что на третьем месте, меня бесит, что Волан-де-Морт пользуется моим шампунем. С той же опер. Не, так это моим шампунем. Это он краде у меня шампунь. Я разумею того, кого это уводит ушал. Але як вымовляют украинцы, что? Да я хоть не хочется на запись говорить. Вось, якая справа сдавалась, правильно? Тому из обуряння з Волан-де-Морта, який краде шампунь, не зрівняно більш обґрунтовано. У мене був смішний випадок у Словаччині. По-словацьку «чо». І вони гэта «чо». «Чо». Ну, «што». «Чо» — це... «Што». «Што». «Чо». «Чо». Просто «чо». «Чо». А ты чё, а я нічого. І яны гэта так часта кажуць, што мне просто ну, нешта не ведаю, можа, мне надакучыла ці слова, ну, нерваваць пачало так чо. Чо-чо, я еду з украінцамі неяк у трамвае, знаеш, кажу, надаело мне так чо, кажу. Я кажу, нешта інша, то чо-чо-чо, потым нешта па дурасці, ай па-украінцку, он кажа, што, кажа. Я кажу, ладна, хай будзе чо, кажа. І у гаворках палескіх що? Это центральная Полесія і паўночная вот паласа Баранавіч і Падслуцак да Мазыра. Это що? Это, ну, так скажем, у тады да моманту русіфікацыі, я думаю, пару мільёнаў беларусаў гаварылі що, у тым ліку моя бабуля. Только что. Ну, сегодня хотя слова живут. Еще в оговорках я, ну, почуются по вёсках, что. Так, так что? Ну что? Не что, а что? Пропонул, что лог кроника. Не, мы хроника, а там разбираемся. Дзённік. Не, не падабаецца. Ну, занадта яно далёка ад таго, што больш-менш. А што добра ўжываецца далёка. А ўжываецца што? Протоколы журнала. Лепота. Как в русском языке. Что-то по-человечески. Белорусское слово. Протокол журнала. Неважно. Слово сахар это так само не российское слово. Это грецизм. Ну, когда вы говорите сахар, ясно, что вы говорите не по-белорусски. При тем, что и слово цукар это не власна беларуская слова. Справа, справа у тым, каб гэта было празрыста, разумееце, лог, і тут адразу бац і хроніка. Ну хто гэта вот альбо наадварот. Хроніка сістэмы, зразумееш, што гэта. Хроніка сістэмы. Ну што? Хроніка сістэмы гэта вот быў Стыў Джобс, ён нарадзіўся вот у 1900 годзе і вот так пачалася хроніка. Ну вот я не ведаю, это не Не, у вас вельмі спецыфічнае. Мы ўжо столькі вас расказвалі вам. Не, вы кажаце, ўсё роўна. Мне вот хроніка это толькі гістарычная. Вы ж думаеце пра карыстальнік. Ну, бачыць хроніку. А крымінальная хроніка што? Крымінальная хроніка за тыдзе. Хроніка тварэння. Дзе ж ён чоп нарадзіўся за тыдзе? Крымінальная хроніка за дзень, напрыклад. Ну, і што? Это история. Давайте за сегодняшний день, не за вчерашний навык. Я пошукаю, что выкрестовывается в перекладах. Ну, тут вот написаны тут, протоколы, журналы, часопис. Нет, это просто поскидать на то, что... Протокол, часопис, дзённік, журнал. Во, коли ласка. Дзённік, журнал, протокол. Мгновенно, как взрывной, является парным по отношению к глухому к. Что ты мне что ты глухий к. Глухий к. Я про потом. Короче, я пропоную пошукать по перекладах и потом... Глухий к. Давайте я с нетерпливостью буду чекать 11. Коли мы состоянемся... Уладься, уладься. Я вам и указал. Я в журнал, ну и журнал получил. Почему указались? Хай человек, да, надо дать машину за аргументами. Любой знает. Не дёрни, ну, знайдешь. Ну, да, удобно. Домовились. Треба пошупать, что вылили на псах. Там довольно шмат перекладов. Погляди, ну, я не веду, что нам это даст в уголе. Чем слово дёрник кепское? Это нам дать, конечно, час звыкнуться с гэтым. Ничего. Да. Ну, это и уже, этого уже немало. Так. Да. Господарство, чем кепское слово дзённік? Да ничем, кроме неуживанности. Ну, чому? Час не уживается. Мы не одно слово выкористали, якое с таких глубинев достали. Старались таких не выкористовывать, а лет часом мы достали с довольно сложных глубинев. Глубинев. Хронику. А дзённік? Дзённік часам выкарыстоўваецца. Гэта самае правільнае слова. Журналь. Дзень. Наль. Там N, можа, это там некае друкаснае прырашэнне, але гэта проста прыметнік. Вот зварается таким чином у романских мовах. А тут, тут субстантивованный, видать, приметник. Журнал это дзённый. Штодзённая запись. Вот, вот такий ланцужок. Развіцця значення докладнее, семантично. Ну, добренько. Так. Треба спробувати, хто ж все. Не чай бутер. Покрутить, поглядеть, що там ще використовується, і там будемо вже обмірковувати. Ну, спинять можна. Все, забізнесі у мене все.